Глава 16. В электричке долго ехали молча. Галя смотрела в окно, прижимая к животу пакет с бутербродами для Костика, бутылкой фанты, парой яблок, целой горстью чупа-чупсов и завернутым в тряпку тесаком. Последний предназначался, разумеется, не для Кости. Тарас же глядел прямо перед собой и пытался склеить кусочки рассыпающейся мозаики. Получалось плохо. Вся его стройная теория с колдунами рушилась из-за нелепого похищения мальчика. Разве что Костя использовался как приманка. Но ведь он был приманкой для Гали, а никак не для него, Тараса. Впрочем, как это никак? А что же он делает сейчас, если не мчится вместе с Галей примехонько в руки Костиных похитителей? Возможно, это как раз хитрая многоходовка, с помощью которой проверялось, дозрел ли клиент. Ведь по его теории, дяде Матвею нужно было, чтобы Тарас полюбил Галю, иначе месть оказалась бы неполной, пресноватой, без изюминки. А как проверить, любит он ее или нет? Испытать. Броситься ради чужого в сущности ребенка прямо в пекло, значит, любит. Благоразумно отвернется, надо пробовать другие варианты. Что ж, подумал Тарас, разумное зерно в этих рассуждениях есть. А еще похитительница, женщина, причем молодая, раз даже Галины родители приняли ее за дочь. Правда, волосы у Гали светлые, а у Катерины черные, как смоль. Но долго ли перекрасить или надеть парик? Тут, впрочем, тоже имеются странности. Если все это дело рук дяди Матвея и Катерины, откуда они так все хорошо знают о Гале? Неужели готовились заранее, подбирали подходящую кандидатку по многим параметрам? Не слишком ли сложно? Подошла бы практически любая женщина, в разумных пределах, конечно. А тут ведь они каким-то образом не только о Галиной внешности и о Костике знали, но даже о том, что Галя оставила сына у родителей, адрес которых похитителям также оказался известным. Хотя стоп. Тарас повернулся к Гале. «Ты сказала, что на женщине был тот же костюм, что и на тебе вчера». «Это родители сказали. А что? Ты его часто надеваешь?» «Да вообще-то не особо. Собственно, в этом сезоне впервые вчера надела. В нем без плаща в самый раз, а вчера погода хорошая выдалась, вот и...» «А почему ты спрашиваешь?» Рассеянность быстро улетучилась из Галиных глаз, и теперь в них читалось искреннее любопытство. «Значит, тот автомобиль...» «То есть его водитель...» «Ехал за тобой ночью не для того, чтобы убить...» «Он изучал тебя, как ты выглядишь, во что одета». «Чего же ему было меня изучать, если он на даче меня...» Сказала и осеклась. А Тарас удовлетворенно подхватил. «Вот-вот. Не видел он тебя на даче. И вообще вчера не видел. Поэтому за тобой и поехал, а не за мной. А еще он хотел узнать, куда это ты пошла. Твой-то адрес им наверняка был известен. Вот ночью и адрес твоих родителей выяснили. Ну и понятно, что сын... твой тоже там должен быть». «Хорошо, а как они узнали, что Костя с бабушкой и дедушкой останется, что я его в садик не поведу? Сидели до утра возле подъезда и ждали, одна ли я выйду?» «А почему, кстати, ты не повела его в садик?» Галя задумалась, поморгала и поджала губы. «Не знаю. Утром вдруг стукнуло что-то. Пожалела будить. Да и родители редко внука видят». «Вот-вот. Утром. А я тоже. Утром проснулся с твердой решимостью ехать в деревню. Не кажется тебе, что эти наши желания из той же серии, что и вчерашние, поехать на неизвестную дачу?» «То есть нам их тоже каким-то образом навязали? Вот это действительно важно узнать. Ведь если они... нами могут, неведомо как управлять, мы их никогда не сумеем победить. Может, они и наши мысли читают?» Тарас и сам уже думал об этом. Насчет чтения мыслей это, конечно, вряд ли, иначе не стал бы ночью поцарапанной выслеживать Галю, а просто все узнал бы из ее головы. Зато внушение — это да, и головные боли, скорее всего, оттуда. Что-то вроде блока, запрещающего вспомнить, кто и когда их обработал. Так он и сказал Гале. И добавил. «Но все-таки мы их обязательно победим. Ведь я же не поехал в деревню, я пересилил боль, и она отпустила». Тарас не стал пояснять, что сделал это из-за любви к Гале, не решился. Понял, что еще не готов для этого. Да и она сейчас не готова, очевидно. Галя внимательно выслушала Тараса и задумалась, потом сказала. «Наверное, да, они не всесильны. Ведь я тоже как-то сразу узнала, что Костя на той самой даче, и мне нужно срочно к нему ехать. Я знала это совершенно точно, и желание сразу туда броситься было нестерпимым просто, но я не поехала. Тоже через боль себя пересилила, но все же как они это делают?» «Пока мы не узнаем, кто, не узнаем и как. Но кто, мы совсем скоро выясним». Подходя к знакомой даче, они невольно сбавили шаг. Галя достала из пакета нож, размотала тряпку. Тарас протянул к тесаку руку, но Галя покачала головой и сунула ему пакет. Тарас поправил очки и крякнул, но спорить не стал. А Галя пристально посмотрела на него и сказала, «Пока Костя будет у них, не вздумай ничего предпринимать. Если они что-то сделают с сыном по твоей вине, убью тебя первым». Тарас хотел отшутиться, но посмотрел в глаза девушки и промолчал. Понял, что и правда убьет, не задумываясь, и подумал, что, наверное, любовь вообще самое мощное оружие на свете. И материнское особенно. Оттого тем более страшно становится, когда слышишь, читаешь, видишь по телевизору, как матери не только отказываются от собственных детей, но и безжалостно их убивают. Ведь такие матери не могут быть людьми. И не в переносном, а в самом что ни на есть буквальном смысле. Это мутанты. Если обычного убийцу, пусть только теоретически, еще как-то можно перевоспитать, то таких вот матерей исправит только могила. Мысль о могиле заставила Тараса побледнеть. Там, куда они направлялись, старуха с косой наверняка уже правила свой инструмент. Хотелось бы верить, что не для них с Галей и Костей. Галя решительно двинулась к даче. Тарас поспешил за ней, обругав себя за медлительность. Несмотря на то, что в руках у Гали был нож, в эффективности которого Тарас все равно сомневался, первым бы следовало идти все же ему, и он собрался уже обогнать Галю, но замер как вкопанный, увидев возле забора автомобиль. Красную вазовскую семерку. «Погоди», — громко шепнул он Гали и осторожно подошел к машине, пока Галя, недовольно нахмурившись, брела к нему, наклонился вплотную к окну и заглянул в салон. Внутри никого не было, а ключ торчал в замке зажигания. Подошла Галя. «Ну и что? Хочешь спросить, эту ли машину я видела ночью? Наверное, эту. Но и так ведь понятно, что они приехали на ней. Что ты так на нее уставился?» «Это машина Самсонова». Затем Тарас отошел и кивнул на номер. «818, я хорошо помню». «Кто такой Самсонов?» «Валерка, я ведь рассказывал о тебе». «Значит, все-таки он?» «Не знаю. Правда, не знаю». «Если он, что это нам дает?» «Наверное, ничего. Просто я считал его другом, и если это он...» «Ты перестанешь верить в дружбу. А если бы это была машина твоей любимой женщины, ты перестал бы верить в любовь. Так, да? Хватит разводить мелодраму, пойдем. Или стой тут и сокрушайся над вероломством друзей, а я пошла, меня сын ждет». Тарас вспыхнул и чуть было не ляпнул насчет любимой женщины все, что хотел, но Галя уже развернулась и зашагала к дому. Тарас покосился на окна. Хоть солнце уже скрылось за лесом, свет в них не горел. Впрочем, было еще достаточно светло, но все равно неосвещенные окна давили на психику. Через них ничего не увидеть отсюда, зато те, кто находится в доме, могли спокойно наблюдать за ними с Галей и наверняка наблюдали. Дверь, как и вчера, оказалась открытой. Зайдя внутрь, Тарас и Галина остановились и затаили дыхание. Дом встретил их тишиной. Абсолютной, оттого тем более зловещей. Такой тишины не могло быть даже в пустом доме. Поскрипывало бы рассохшееся дерево, шептался бы в щелях ветер. Хоть что-нибудь, да было бы слышно. А сейчас дом затих, затаился. Словно ему тоже стало интересно, чем закончится поединок между собравшимися в нем странными существами, называющими себя людьми. И тут послышался плач. Даже не плач, похныкивание, тоненькое и жалобное. Галя рванулась к ближайшей двери, распахнув ее, она вбежала в комнату, вытянув перед собой нож. Хоть свет вечернего неба сквозь пару незанавешенных окон пробивался уже словно бы нехотя, все равно было видно, что в комнате почти пусто. Диван вдоль одной стены, рядом стол с парой стульев. Возле другой стены шкаф, В углу газовая плита с большим красным баллоном, над ней шкафчики с посудой и продуктами, около нее кухонный стол с дверцами, в другом углу старенький холодильник с распахнутой дверцей. Он был выключен и зиял пустотой. Дверь в соседнюю комнату оказалась закрытой, и Галя кинулась к ней, потому что в этой никого не было точно, но и в соседней совсем маленькой полутемной комнатушке с единственным окном ничего не оказалось. Там даже отсутствовала мебель, стояли у стены лишь какие-то коробки, мешки да ящики. «Где?» – выдохнула Галя, обернувшись к Тарасу. Глаза ее пылали отчаянием и казались совершенно безумными. Ответить, глядя в них, «не знаю», было для Тараса абсолютно невозможным, и он принялся искать. Заглянул в шкаф, но там, кроме невзрачной одежды, не оказалось больше ничего, а уж никого тем более. Тогда Тарас подошел к кухонному столу, потому что теоретически лишь в нем еще мог поместиться 4-летний мальчик. Но не дойдя до стола, Тарас вдруг остановился и уставился в пол. Затем присел и откинул край вытертого до нельзя некогда зеленого коврика. Под ним оказалась квадратная крышка с железным кольцом. «Он там!» – вскрикнула Галя и бросилась открывать люк. Но Тарас успел раньше и первым ухватился за кольцо. Крышка легко поднялась и откинулась на скрипнувших петлях. Снизу пахнуло бензином и чем-то еще, незнакомым, но малоприятным. Запах скорее имел техническую природу, пахло не запасами съестного, которым, по логике, и было бы самое место в погребе. Тарас наклонился и заглянул в черное квадратное отверстие. Вниз уходили дощатые ступени, но до пола и стен слабый вечерний свет из окон не доставал. Видя, что Тарас мешкает, Галя оттолкнула его и протянула руку. «Дай зажигалку». «Нельзя», – покачал головой Тарас. «Там, похоже, бензин». Тогда Галя махнула рукой и решительно полезла в темноту. «Погоди, я сейчас свет зажгу в комнате». Он подбежал к стене и щелкнул выключателем, вернулся к люку, в котором уже полностью скрылась Галя. Снизу раздался ее взволнованный голос. «Костик, солнышко, ты где? Мама, мамочка!» Послышался следом радостный, неуверенный голосок. На сердце у Тараса отлегло. Хоть он и понимал, что радоваться еще рано, похититель не стал бы им делать столь щедрый подарок, просто так отдавать мальчика. Впрочем, вчера их тоже неожиданно оставили в покое, так что на обычную, пусть даже и преступную логику рассчитывать не приходилось. Но машина стояла тут, значит, и неизвестный прятался где-то в доме. Или неизвестные. Дядя Макар и отец. Отец и Катерина. Валерка и кто-то еще. Вариантов существовало множество. Но сейчас не столь важным было кто, как очень важным являлось где. А вот тут варианты как раз и не могли похвастаться изобилием. Собственно, их имелось лишь два. Злоумышленники находились в чердачной комнате, либо таились внизу рядом с Костиком, а теперь еще и с Галей. Тарас вновь наклонился над люком, откуда слышались взволнованные голоса детские и женские, и позвал. «Костя, с тобой есть кто-то еще?» «Ой!» – пискнуло снизу, но Галин голос успокаивающе заговорил. «Это дядя Тарас, не бойся, котеночек, он хороший». Потом Галя крикнула, обращаясь уже к Тарасу. «Ты чего ребенка пугаешь? Лезь скорее сюда! Костик связан, помоги мне!» Дважды просить о помощи Тараса было не нужно. Он быстро полез по ступенькам в темноту погреба. Впрочем, кромешной ту темноту не назовешь. Погреб оказался небольшим, 4×2.5 метра, и света электролампочки, падавшего через люк, вполне хватало, чтобы разглядеть вдоль одной длинной и обеих коротких стен металлические бочки и добротные ящики с ручками. А вот что виднелось у другой длинной стены, возле которой присела Галя, Тарас понял не сразу. В стену с небольшим наклоном кверху в 3 ряда вбили толстые полуметровые деревянные опоры, а на них лежали одна над другой 3 двухметровые трубы. Сначала Тарас принял их за бревна, но те тускло поблескивали металлом. И с одного края у этих труб виднелись какие-то непонятные лопасти, словно оперение у гигантских стрел. К одной из таких труб веревкой за пояс был привязан мальчик. Тарас от негодования скрипнул зубами. «Какими нужно быть нелюдями, чтобы привязывать этого кроху? Ведь он и так ни за что не смог бы открыть люк». Подумав это, Тарас зажмурился теперь уже от злости на самого себя. «Эти твари являлись нелюдями уже потому, что вообще посмели тронуть ребенка, бросить его в темный вонючий погреб Использовать как приманку? Да чего ты застыл? Помоги развязать». «У тебя ведь есть нож», — подсказал Тарас. «Тьфу ты! Ай, а я думаю, что это мне в руке мешается». Тарас подошел и бережно вынул нож из трясущихся Галиных пальцев, осторожно перерезал веревку и погладил мальчика по голове, которая даже в полумраке казалась беленьким одуванчиком. «Ты, парень, герой. Не плачешь даже». «Сейчас-то зачем плакать? Мама же здесь». «А ты правда хороший дядя? Или притворяешься только как тот?» «Ой!» — спохватилась Галя, прижимая к груди Костика. «А где он? Он один? Тебя разве не тетя сюда привезла?» Но ответить Костя не успел. Сверху вдруг скрипнули петли, и свет стал стремительно сжиматься, словно в выключенном телевизоре. После деревянного стука крышки с металлическим лязгом кольца он померк полностью.